Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экий богатый приз, канальство. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничихи и вдруг... Фу ты, канальство, с каким дьяволом породнилась. Совсем нет. Я давно это знал, это тебе в диковинку, да, потому что ты простой человек и никогда не видел порядочных людей. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако справа, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери, а? Постой же, теперь я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и донос. Эй, кто там? Держи морда! Чего изволитесь? Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их каналий. Так жалуются на меня. Ишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики, прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня. И вот этих больше всего. Писак! Писак этих, которые закручивали просьбы. Да объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему, что выдают дочь свою не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого... Что и на свете еще не было. Что может все сделать. Все, все. Все. Всем объяви, чтоб все знали. Кричи во весь народ. Валяй в колокола, черт возьми. Уж когда торжество, так торжество. Слушаюсь. О, так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь... Где будем жить? Здесь или в Питере? Натурально, в Петербурге? Да. Как можно здесь оставаться? Ну, в Питере так в Питере. Оно хорошо бы здесь. Ой. Что ведь я думаю, уже городничество тогда к черту, а? Анна Андреевна. Натурально. Что за городничество? Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он за панибрата со всеми министрами и во дворец ездит. Так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, а? Можно влезть в генералы? Еще бы, конечно, можно. А, черт возьми! Славно быть генералом! Кавалерию повесить тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую? Ну уж, конечно, голубую лучше. Еще захотел. Хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что... Случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря, адъютанты поскачут везде вперед, лошадей, а там на станциях никому не дадут, все дожидаются, все эти титулярные капитаны, граничи, а ты себе в ус не дуй, обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой, городничья. Стой, городничья. Вот что канальство. Заманчиво. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или земляника. Напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением. Граф и всесветские. Только я, право, боюсь за себя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе, ну, никогда не услышишь. Что ж, ведь слово не вредит. Да, хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совсем другая. Да, там говорят, есть две рыбицы. Рябушка и Корюшка. Такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть. Ой, ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти. И нужно было только этак зажмурить глаза. Ой, как хорошо. Здорово, соколики. Здравия желаю, батюшка. Здравия желаю. Здравия. Что, голубчики, как поживаете? Как товар идет ваш? Что, самоварники-оршинники, жаловаться? Архиплуты, протобести, надувалы мирские, жаловаться? Что, много взяли? Батюшка. Вот, думаю, так в тюрьму его и засадят. Да знаете ли вы, 7 чертей, 1 ведьма вам в зубы. Боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь. Не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери. Не погуби, Антон Антонович! Что? Что теперь скажете? Теперь я вас... обманываете народ. Батюшка! Сделаешь подряд с казною на 100 000, надуешь ее, поставишь гнилого сукна, да потом пожертвуешь 20 аршин. Да и давай тебе еще награду за это. Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед. Он купец, его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступим. Да дворянин... Ох ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он знал полезное. А ты что? Начинаешь плутнями. Тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, начинаешь, не знаешь, а уж обмериваешь. А как разопрет тебе брюхо, да набьешься карман, так и заважничь. Фу ты, какая невидаль! А того, что ты 16 самоваров выдуешь в день, так от того и важничаешь? Да я плевать хотел на твою голову, на твою важность. Антон Антонович! Виноватый, Антон Антонович! Виноватый! Жаловаться! А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было? Антон. Я помог тебе, Антон. Козлиная борода. Ты позабыл это? Я ведь, показавши на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? Богу виноват, Антон Антонович, лукавый попутал. И закатимся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение. Не гневись только. Не гневись. Не гневись. Вот ты теперь валяешься у ног моих. От чего? От того, что мое взял. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал бы в самую грязь. Еще бы и бревном сверху наболел. Не погуби, Антон Антонович. Не погуби. Не погуби. Вот теперь не погуби, а прежде что? Я бы вас... Ну да Бог простит полное. Я не памяту злобен. Батюшка! Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтоб поздравление было. Будет. А? Понимаешь? Будет. Не то, чтоб отбоярить с каким-нибудь балычком или головою с сахару. Все будет, батюшка. Батюшка! Ну, ступайте с Богом. Отец наш, отец! С Богом, наш, с Богом! Стой.